Их разговор затянулся далеко за полночь. Настя уже не могла бороться со сном, глаза ее закрывались, и она стала устраиваться на составленных в ряд стульях. «Ничего, если я подремлю?» — виновато спросила она. «Конечно, конечно», — закивала Ира, — «спите. Я посижу. Вы не беспокойтесь, я не засну и ничего не пропущу. Если что подозрительное услышу, сразу вас разбужу, не волнуйтесь». Проснулась Настя, когда уже светало. Она поднялась, с трудом распрямляя руки и ноги, затекшие от пребывания в неудобной позе на узком жестком ложе. Ира сидела у стола с зажженной настольной лампой и что-то читала. «Что читаешь?» — поинтересовалась Настя. «Вот, книжку взяла на полке. Нельзя было?» — испуганно спросила Ира. «Можно. Читай на здоровье. Что это?» Ира закрыла книгу и показала Насте обложку. «Пособие по матанализу. Господи! Что ты тут можешь понять?» — изумилась Настя. «Ничего не понимаю. Ни слова. Так чудно!» — Ира робко улыбнулась. «Слова вроде все знакомые, простые, а понять ничего не могу. Неужели Надка это все знает?» «И даже больше. Судя по рассказам Волохова, она очень прилично разбиралась в математике, насколько это вообще возможно в ее положении. Твоя сестра действительно необыкновенно способная. А этот, ну, Волохов, он что, занимался с ней? Он так говорит. Вот видите, значит, он все-таки о ней заботился. Нет, не может быть, чтобы мы были ему безразличны. Анастасия Павловна, почему он не хочет меня знать? К младшим ходит в больницу, а ко мне ни разу не пришел. Это из-за того, что я такая страшная? Господи, Ириша, что ты такое говоришь?» — возмутилась Настя. «Кто тебе сказал, что ты страшная? Глупости какие!» «Нет, правда, у меня все лицо в прыщах, и спина тоже. Ему, наверное, неприятно, да?» «Черт с ним!» — внезапно подумала Настя. «Если девочка хочет сказку, она ее получит, как бы там ни было, но всей своей несчастной жизнью она эту сказку заслужила. Послушай меня, Ирочка, я вчера не все тебе рассказала. Даже не знаю, почему решила сначала утаить от тебя правду, но теперь, думаю, надо сказать. Волохов очень хорошо тебя знает». «Откуда?» «Он живет рядом с тобой». «Прямо в нашем доме?» — вскинулась Ира. «Да? А в какой квартире?» «В твоей». Повисло молчание. Ира напряженно обдумывала услышанное, не сводя с Насти пристального взгляда. Потом тихонько сказала: «Георгий Сергеевич, он мне сразу так понравился, с самого первого дня. Я как чувствовала, как чувствовала. Он всегда обо мне заботился, старался подкормить, помочь, чем мог. Теперь я точно знаю, мы ему нужны. Просто он боялся, что мы его не простим. Как хорошо, что вы мне сказали». У Насти язык не повернулся объяснить Ире, что Волохов жил рядом с ней не потому, что пытался помочь, а исключительно потому, что ему необходимо было наблюдать за одним из самых удачных объектов своих чудовищных экспериментов. И вопрос о том, простят или не простят его дети и их матери, беспокоит доктора Волохова в самую последнюю очередь, если вообще беспокоит. За окном стало уже совсем светло, теперь уж вор не появится, ему нужна темнота. Настя отпустила Иру на работу, выпила вторую чашку кофе и стала готовиться к следующему рабочему дню в библиотеке. Веселая Ниночка появилась в читальном зале сразу после обеда. Настя сначала не обратила на нее внимания, продолжая подбирать заказанную читателями литературу и расставляя по полкам те книги, которые уже сдали. «Настя!» — окликнула ее Ниночка. «Кому ты выдавала перевод Дюруа?» «Никому», — машинально ответила Настя. Потом спохватилась. «А в чем дело?» «Не могу найти. Ты его не перекладывала никуда?» «Вот оно. Не украсть и не просить взять на абонемент. Просто подкатиться к библиотекарю». Молодая симпатичная женщина с неустроенной личной жизнью, не оставляющая надежд удачно поймать мужа, легко пойдет на контакт, особенно если не пожалеть мужского обаяния и комплиментов. Этот вариант Настя как-то упустила. У нее был готов алгоритм действий на случай, если перевод будут спрашивать сотрудники института. В этом случае она бы ответила, что книга выдана на руки, но ее обещали к 5 часам вернуть, и дала бы честное слово, что обязательно оставит ее для читателя. Пусть часам к 5 подойдет. За это время она успевает связаться по телефону с Гордеевым, и дальше незадачливого благодетеля возьмут на себя ребята. А вариант с сотрудницей библиотеки требовал другого решения. Ведь если сказать Нине, что книга выдана, она поднимет формуляры и посмотрит, кто ее взял, чтобы лично договориться о скорейшем возврате работы. Хорошо еще, что Настя интуитивно догадалась убрать Дюруа с той полки, на которой он лежал, и переложить в другое место. Хороша бы она была, если бы сейчас Нина, не говоря ни слова, прошла к стеллажу и спокойненько взяла книгу, а Настя и не заметила бы, занимаясь выдачей литературы и оформлением формуляров. «Нина, я очень виновата. Ты прости меня, пожалуйста», — забормотала Настя. «Я ее домой взяла. Хотела почитать, а утром забыла в сумку положить. Я завтра принесу». «Да ты с ума сошла!» — взвелась Нина. «Какое завтра? Книга нужна сегодня! Кто тебе позволил брать перевод домой? Я же тебя предупреждала, его часто спрашивают, а он у нас в единственном экземпляре. Вот что мне прикажешь теперь делать? Что я буду объяснять читателю? Что у нас новенькая, которая порядка не знает?»